Что меняет штамп в паспорте? В мире вообще нет бесполезных вещей. Нет ни одной бесполезной вещи. У Брэдбери в «Вине из одуванчиков» есть образ старушки, которая берегла в отдельном ящике письменного стола билеты с концерта или из кинотеатра, куда она ходила с покойным мужем много лет назад. Даже такие мелочи она не хотела выбрасывать. Что такое билет на концерт? Что такое билет в кинотеатр 30-летней давности? В криминалистике это может быть очень серьезным фактором для поиска и нахождения преступника. А в личной жизни это может быть очень драгоценным фактором с отметкой сердца. Объективно нам может показаться, что булавка, чашка, сапоги или колечко латунное ничего не значит. Но с точки зрения истории это может быть бесценный артефакт, связанный с какой-то великой личностью. С точки зрения личной истории это может быть напоминанием о каком-то очень важном событии в жизни. Ну как цветок в гербарии. Засохший цветок между страницами книги. Это может быть целый фонтан напоминаний об очень дорогих людях. То есть вообще в жизни человека нет ничего неважного. А паспорт, как его главный документ, это вообще довольно важная книжечка. Да, паспорт можно получить по праву рождения, а можно много лет добиваться гражданства и, наконец, выстрадать его. Но чаще людям очень легко дается паспорт. Хотя мне, например, паспорт Российской Федерации дался не очень просто, поэтому у меня с ним выстраданные отношения. И запись в паспорте – это тоже совершенно непростая вещь. Любая запись в любой книге, тем более в книге актов гражданского состояния, это несколько чернилами рисованных буквок, которые могущественно влияют на нашу жизнь. Попробуйте написать на клочке бумаги, например, не обязательно кровью, а просто шариковой ручкой. «Я отрекаюсь от Бога» и вручить эту бумажку кому-то. Я вам обещаю, что вы потеряете покой на всю жизнь, пока не вернете этого человека – и не заберете эту бумажку. Такой случай, кстати, был недавно, если кому-то интересно. В каком-то поезде ехали два мужика. Они что-то там ели, пили, о чем-то разговаривали. А потом о продаже души зашел разговор. И один говорит, да я бы продал душу, а что бы я не продать. И они составили на бумаге договор о продаже души. То ли деньги символические какие-то были, то ли просто так, по дурости, ни за что. Ну, если ее как бы и нет, тогда и продавать нечего, и все равно, сколько она стоит. И мужчина подписал бумажку и отдал, а попутчик вышел на ближайшей станции. И этот глупый человек, продавший душу, потерял сон, аппетит, приехал на место свое и пошел в РЖД в кассу искать своего попутчика. Он почувствовал, что у него забрали душу, что он в заложники попал. Попробуйте вот такой фокус провернуть с самим собой. И вы поймете, что клочок бумаги с несколькими словами, написанными вами лично или подписанный вами, это не шутка. Вообще, меня даже удивляет, откуда столько легкомысленных слов по поводу росписи. Если вы усыновляете ребенка или у вас рождается ребенок, его имя вносится в метрику под вашей подписью. Если вы подписываете еще что-то, расписываетесь в том же паспорте или какой-то книжке, это совсем не шутка. Для того, чтобы назвать это шуткой, нужно, чтобы покровы сердца были сделаны из бегемотовой кожи. То есть надо быть совершенно бессердечным, бессовестным человеком, чтобы назвать ничего не значащими росписи в таких важных документах. Они, конечно, влияют на все. Например, известно, что если люди хотят фиктивно развестись или фиктивно пожениться – ради материальных каких-то вопросов, прописок или чего-то еще, они занимаются именно подписями. Например, люди уезжают в Германию и почему-то хотят получить, например, германские документы как можно быстрее, условно. Например, женщине нужно формально выйти замуж за немца. Она формально якобы разводится со своим мужем и формально выходит замуж. И мы имеем полностью разрушенную жизнь трех людей. И того немца, который на ней формально женился, и этой супружеской пары, которая формально развелась. Все эти, в кавычках, формальные вещи всегда заканчиваются катастрофой вполне конкретного свойства. Формальный развод превращается в настоящий. Формальный брак превращается в какое-то блудное сожительство со всеми вытекающими последствиями. И эти все бумажки, якобы на всякий случай подписанные, действуют как гром или как молния в лысую голову. Они просто убивают человека. Поэтому все это очень важно. И роспись в паспорте или в ЗАГСе, и штамп в ЗАГСе, как ты там ни выдумывай, ни юли, это все равно вещь мистическая, влияющая на все твое бытие. Нельзя сменить имя и не почувствовать перемены в жизни. Допустим, женщина выходит замуж и меняет фамилию. Или выходит женщина замуж, не меняя фамилию. Это два разных модуса поведения. Одно дело – пойти по древним протоптанным дорожкам, взять фамилию мужа. А другое дело – сохранить свое. Это два разных образа жизни. То есть за этим желанием подписать бумагу или за нежеланием подписать бумагу стоит конкретное умонастроение, более или менее праведное, или наоборот, более или менее греховное. Так что я считаю эти вещи очень серьезными и не могу отнести их в разряд как бы ничего не значащих. Такой человек, который считает это незначащим, он и благословение церкви сочтет незначащим. А какая разница, попел над нами поп или не попел? Какая разница, попел над нами поп-еретик или поп-не-еретик? Да вообще какая разница, в конце концов? Если начать с унижения таких простых вещей, то я не знаю, куда мы зайдем. Если человек малообразованный циник, то он не будет даже задумываться об этом, а будет лишь ругать то, чего не понимает. Отсюда и стоит искать истоки этого легкомыслия. Может ли девушка как-то подталкивать парня к браку? Секрет Полишинеля заключается в том, что женщине мужчина нужен сильнее и больше, чем женщина мужчине. Мужчина нуждается в женщине как-то периферийно, то есть ему может не хватать уюта или горячей пищи, или какой-то ласки, или чего-то еще. Но в конце концов он может найти себе какую-то замену и жить на суррогатах. Мама погладит ему рубашку, сварит борща. Какие-то еще потребности он по-другому удовлетворит. И так и будет жить бобылем всю жизнь. И его существо от этого не страдает так глубоко, как страдает существо одинокой женщины. Женщине нужен мужчина не для удовольствия, а для экзистенции, для существования. В этом-то и разница. Поэтому, если брак стал какой-то редкостью, то страдает от этого, конечно, больше женщина. И, конечно, женщины больше, чем мужчины, хотят эту ситуацию исправить. Он говорит, давай подождем еще, а она уже не может ждать. Он говорит, давай не спешить с этим, а она уже хочет спешить. Он говорит, зачем тебе это надо, а ей именно это и надо. У них нестерпимая боль от нерешенной ситуации. Боль нерешенности, ноющая рана, которую исцелить может только определенность. Поэтому, если пара встречается, но предложение никак не поступает, то женщина будет то так, то сяк склонять мужчину к этому решению. И нельзя женщину упрекать за то, что она какой-то женской хитростью, или просто напором, или слезами, или чем-то еще, не знаю, вынуждает мужчину идти на серьезный шаг. Я лично не могу ее за это осуждать. Она поступает так, а не иначе, потому что уже однажды, доверившись какому-то мужчине, она хочет сделать несколько дальнейших закономерных шагов и вручить себя ему полностью с принятием взаимных обязательств. Даже если отношения серьезные, и в них уже есть обязательства, ей нужно больше. Она не может просто сидеть и ждать, когда он примет решение. Я понимаю, что ей неприятно, и она захочет его простимулировать. Поэтому пусть будет так. Я не думаю, что с этой проблемой нужно бороться. Гораздо более бессовестно жить с женщиной, пользоваться ею как женщиной, ничего не обещая ей взамен, кормить ее завтраками и говорить, когда-нибудь мы поженимся, когда-нибудь, может, даже повенчаемся, может быть, даже ребенка родим, но пока ни то, ни другое, ни третье мне не нужно. Я с тобой просто живу. Это игра в одни ворота со стороны мужика, и игра эта, конечно, бесчестная. Женщина отдает себя, как ни крути. Она теряет все и ничего не приобретает. А потом, если он скажет ей на каком-то этапе, «Да пошла ты, или сам от нее уйдет, например, если он живет у нее, то с чем он ее оставляет? С глупо потраченными годами отданной кому-то жизни? То есть мы хоть как-то должны защитить женщину, потому что она в данном случае совершенно страдательное существо. И мы живем в атмосфере вот этой псевдосвободы, когда встретились два эгоиста, которым вдруг стало вместе сиюминутно хорошо, и они спешат дать друг другу такие великие атеистические клятвы. «Я от тебя ничего не хочу, ты от меня ничего не хочешь, я тебе ничего не обещаю, ты мне ничего не обещаешь». И потом, как два бессовестных человека, они укладываются в койку и думают, что все хорошо. Но это хорошо только на поверхности. Мужчине может быть от этого хорошо какое-то время, а женщине от этого не будет никогда хорошо. И потом, когда в силу данной атеистической клятвы он скажет, что нашел другую и уходит, она не скажет: «Ну да, мы же поклялись, я все понимаю, я ждала этого дня». Она скажет: «Как? А я? А эти годы, проведенные вместе? А с кем ты меня оставляешь? Ты не женился на мне, я тебе ребенка не родила, но я тебе отдала свои годы жизни». Получается, что в этом смысле жизнь топчется по женщине без всякой пощады. И, может быть, весь этот наш феминизм – это уже какая-то крайняя реакция, попытка керосином потушить костер, когда женщины хотят защититься от этой тотальной несправедливости, в которую превратилась современная жизнь по отношению к женщинам. Их ведь действительно катастрофически обманули и вынудили добровольно самих дать эту псевдоклятву. Мол, я ничего не хочу, живем да и живем. На самом деле все это ложь, они все этого хотят. Но жизнь требует от них вот такого циничного поведения, поэтому ничего потом не остается. Только быть мужа-ненавистницами, феминистками, лесбиянками и алкоголичками. А что они еще могут? А что им еще? Хорошо, если одна из тысячи будет монахиней, или вторая из тысячи возьмет на усыновление брошенных детей, а остальные будут впадать в крайности, в которых только ярость и ненависть. Больше вариантов не остается. Так что я считаю, мужчины в этом изрядно виноваты. Ну, нельзя жить с человеком, не видя в ней свою жену. Ну, как это? Как ты с ней живешь? И что это вообще такое? Это какая-то гнусная форма эксплуатации. Это же эксплуатация человека человеком, по сути. Если это органические отношения, перерастающие в тайну брака, пусть даже светского брака, но все равно это союз и ответственность, тогда это другое. А без венчания, без росписи, без обязательств – это просто эксплуатация человека человеком. То самое рабство, о недопустимости которого так много говорит либеральная пресса. Это и есть рабство. Так что я за то, чтобы мужчина брал на себя ответственность. Если он сам почему-то этого не понял, ему должен кто-то подсказать. Либо его отец, либо его сожительница. Чувство или разум? Чувство, конечно, зыбкое основание. У людей с течением жизни даже вкусовые предпочтения меняются. Допустим, в юности мужчине может нравиться что-то одно, один женский типаж. Тут же, через 5-7 лет, например, ему будет нравиться совершенно другое, и вплоть до критической перемены вкусов. Поэтому на чувствах основываться опасно, но и исключать их совсем нельзя. Чувство – это же как бы инструмент, через который душа действует в мире, поэтому брак, превращение двух в одно – это эмоциональный ураган. Он не должен совершаться с холодным умом, с расчетом. Это не подписание векселя и не контракт. Почему, например, у меня существует какой-то мистический страх перед брачным договором, как перед явлением? Контракт вообще подписывается с холодной головой, рассчитывая все возможные риски и потери. Вступать таким образом в брак мне кажется неестественным. Должна быть буря чувств, если хотите. Должно быть совершенно нестандартное эмоциональное поведение, взвинченность, накал, что угодно, раз ты живой человек. Тут даже не знаю, выбор башмаков иногда сопровождается такими ссорами, что кажется, что здесь речь идет о какой-то вселенской проблеме. А если человек женится или выходит замуж? Эти вопросы брачные, они относятся к тому немногому, что всего человека вовлекает в себя. То есть вовлекается и разум, и сердце, и воля, и чувства, и прошлое, и будущее, и настоящее. Вообще происходит фейерверк каких-то таких подвижных разных реакций. Есть понятие долга, есть память о Боге, об обязанностях перед Его лицом, перед Ним самим, и о том, что брак вообще родом из рая, и что есть некоторые угрозы, которые будут подстерегать тебя, кризисные моменты, охлаждение, соблазны, угрозы измены, болезни и бедности, и тебе нужно будет целый аппарат противодействия включать против всего этого. И зная об этом все заранее, о том, сколько тебе предстоит пережить, я считаю, что вначале обязательно нужно испытать фейерверк чувств. Я против такого холодно-расчетливого заключения брачного договора, где говорится: «Ну ладно, отныне я буду считаться вашей женой, но в случае нашего развода квартира останется за мной, а вы заберите холодильник». Мне интересно посмотреть в глаза этим людям и изучить их. Узнать, как они вообще познакомились, зачем женятся. Можно ли жениться с таким подходом, я не знаю. Поэтому я за то, чтобы весь человек был вовлечен в эту тревожную радость. Я помню, по западной церковной жизни в чине венчания у них есть один момент, так называемая брачная клятва. «Я беру тебя, — говорит жених невесте перед лицом священника и людей, — я беру тебя в жены и обещаю, что тебя не брошу ни в болезни, ни в старости, ни в бедности. И помоги мне, Боже, в Троице Единой и все святые. Аминь». И она говорит ему то же самое. Это момент брачного заключения, и эти слова должны быть проговорены. Конечно, это не гарантия, что они будут исполнены. Жизнь показывает, что все сложнее. Но в нашей жизни не хватает даже такого простого, казалось бы, момента, как проговаривание этих клятв вслух. По крайней мере, если даже наш чин венчания не предполагает их произнесение, надо, чтобы ты у себя в голове сложил эту формулу и сам ее произнес. Что я беру тебя не как вещь, как пиджак, который буду носить 2 года, потом выкину. Я беру тебя не как случайную попутчицу. Я беру тебя не потому, что на твоем месте могла бы быть другая, потому что какая мне разница, лишь бы она была тоже женщиной. А я тебя... И именно тебя беру себе в жены на всю жизнь. И все варианты будущего, такие опасные, проговариваются. Я не брошу тебя в старости, в болезни, в бедности. Но поскольку это дело очень тяжелое, помоги мне, Боже, в Троице Единой и все святые. Аминь. Это, по-моему, уникальная вещь. Она заменяет все остальное. Все остальное, пение, чтение, оно может мимо ушей пройти. А это не пройдет мимо ушей. Так что я думаю, что в конце концов любой накал эмоций не сможет погасить этого трезвого рассуждения верующего рассудка. Человек все равно находится в понимании величия происходящего события, осознавая при этом хрупкую неустойчивость его неизвестного будущего. Ему нужно собраться с духом и шагнуть в этот поток. С трепетом, и с надеждой, и с молитвой, и с пониманием, что завтра может быть что хочешь, но мы уже муж и жена. Вот так, мне кажется, должно быть. Поэтому здесь сложно что-то советовать. Вот, допустим, у нас сейчас СВО. Сколько есть случаев, когда медсестры или девушки-волонтеры находят любовь свою среди пациентов на больничной койке? Парни посеченные, пожженные, с утерянными конечностями, и девчонки за них выходят замуж. Если бы ей 5 лет назад сказали, что ты выйдешь за одноногого, она бы сказала: «Нет, никогда». А вот потом началась война. Она пошла в госпиталь. Там встретила свою любовь. А у ее любви как раз оторвана нога, например. Это реальность, и я венчал такие пары. И какие мне им рекомендации дать? Здесь уже есть любовь, а запрограммировать ее невозможно. Просите о любви, ждите любви. Потому что действительно, я предполагаю, что если реактор любви запущен не будет, а будет запущен только холодный расчет, ничего не получится. Есть много поводов выйти замуж по расчету. Например, мне много лет. Или он хороший, он меня любит. Или, ну а что я буду ждать? Ну да, надо. Это все понятно. Но понятна и опасность такой ситуации. Потому что если вдруг этот внутренний реактор любви, простаивающий реактор, вдруг будет запущен в каком-то моменте, он будет очень требовательно запущен, и он тогда будет работать, невзирая на все социальные условности. Это касается и монашества. Монашество вообще тоже тема, связанная с любовью, то есть в монашество идут от любви, и под венец идут от любви. Только предметы любви тут в данном случае разные, но вообще все очень похоже. Если человек, например, пошел в монашество, не подозревая о том, что у него есть такой любовный реактор внутри, который может быть запущен в каком-то моменте, это может быть опасно. Другое дело, когда он понимает, что ему это не надо, то есть его не умиляют семейные картины, он не хочет детей и особенно не нуждается в женщине. Просто если потом вдруг этот реактор запустится, и ему захочется чего-то такого земного, теплого, простого, нежного, тогда мы получим катастрофу. Даже если это просто монах, будет катастрофа. А если он уже успел, например, стать архиепископом, то эта трагедия умножится на 1000. То есть нужно давать себе полный отчет о том, что вот эта сторона жизни закрывается для меня навсегда ради другой. Должна быть высокая степень ответственности, как и высокая степень сознательности, как в монашестве, так и в супружестве. Здесь нельзя делать это на всякий случай. То есть постригусь-ка на всякий случай в монахи, чтобы потом сделать церковную карьеру. Это такая же лютая ошибка, которая будет по всей церкви бить рикошетом. Или, например, женюсь-ка на всякий случай, потому что годы поджимают, а девушка вроде хорошая. Это очень опасно, если ты в этих отношениях задействован не полностью, а только частью какой-то своей. А остальное что? Остальное может прийти в движение потом, а тебе уже не надо приходить в движение. Но оно не будет тебя спрашивать, оно возьмет и придет в движение. И что ты будешь делать? Это опасная вещь. Так что я за чувства тоже. Чувственный голод тоже должен быть удовлетворен. Если у тебя сохраняется иллюзия какая-то, неисполненная жажда чего-то, то это плохо. Твоя жажда должна утолиться, а иллюзия должна развеяться. Это, собственно, и дает нам брак. Брак дает утоление жажды и уничтожение иллюзий. По сути, настоящий брак из этого и состоит. Не устарела ли традиционная патриархальная модель? Модели могут быть социальными, устоявшимися в обществе, и могут быть антропологическими, укоренившимися в природе человеческой. Социальные модели меняются по мере изменения социума. Социум изменился, а за ним и социальная модель сменилась. Муж – кормилец, иначе невозможно. Такова была социальная модель раньше. Поэтому вдовицы и сироты являлись несчастными, потому что они были лишены кормильца и не было возможности автономной социализации. Им нужно было либо заново замуж выйти, либо как-то еще выкручиваться. Сейчас уже не так. Социальные модели меняются по мере изменения социума. А есть антропологические модели, которые меняются только с изменением антропологического вида. Но наш антропологический вид не поменялся, хотя его изо всех сил хотят поменять при помощи трансгуманизма, при помощи умножения гендеров, при помощи смены пола. Это все, собственно, направлено на изменение антропологии. И, конечно, если масштабы изменения антропологического вида будут большие, тогда все модели смешаются, и надо будет бить в колокола. Да, пожалуй, уже надо бить в колокола. Нужно разобраться с вопросом, что относится к глубинной природе человека, а что относится к изменяющимся условиям социального существования. К изменяющимся социальным условиям относится возможность зарабатывать женщине больше, чем мужчине, возможность женщине обеспечить себя жизненными средствами без помощи мужчины. Но изменилась ли женщина как таковая, как женщина, как дочка Евы, которой сказано – к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Бытие, глава 3, стих 16. И эти слова относятся к самой глубине существа человеческого, которое не изменяется. Есть изреченные Богом вещи, которые работают до сих пор, пока Бог их не отменит. А Бог их не отменял пока что. Сказал Господь, допустим, «И птицы да полетят над землею по тверди небесной». Бытие, глава 1, стих 20. «И они полетели, и до сих пор летают, исполняя Слово Божие». Сказал, «Да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша». Бытие, глава 1, стих 9. В общем, есть такие творческие слова Божии, произнесенные однажды, которые продолжают жить и давать силу сотворенному миру. И вот то, что сказано о человеке. «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Бытие, глава 3, стих 19. «А особо женщине, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Бытие, глава 3, стих 16. Эти слова зашиты в антропологию, и они руководствуют человеком. Так что важно разделять социальное и антропологическое, но против того и того ведется война. Конечно, социальное устройство древнего мира, оно более отвечало антропологии человеческой. Да, действительно, женщина слабее и зависимее, и все зависит от мужчины, который должен кормить и защищать. С тех пор все это изменилось, не знаю, наверное, к пользе человечества или к похвале частично, но все, что внутри, никак не изменилось. Антропологически человек взят от земли и должен лечь в землю, а жена взята от мужа, и поэтому к мужу влечется, и никуда от этого не денешься. Социальные изменения усложняют даже форму самореализации – потому что, допустим, успешной женщине-бизнесмену не думаю, что легче найти спутника жизни. Скорее всего, тяжелее. Именно в силу своего изменившегося высокого социального статуса. Именно потому, что она зарабатывает больше, ей легко найти альфонса какого-то или какого-то мальчика для удовольствия, нежели мужчину, на которого она может опереться. Ей просто это колоссально тяжело. Социально она себя обеспечивает. Ей не нужен защитник и кормилец, но ей нужен мужчина, поскольку она под всеми покровами и масками все равно остается женщиной. Ей сущностно нужен мужчина, который обнимет ее сильной рукой и что-нибудь там шепнет ей в нужное время или рявкнет на нее раз в месяц, чуть-чуть, чтобы она не забывала, кто она такая. Ей это нужно просто для жизни, потому что иначе она пропадет. Она может купить себе любое удовольствие и достичь любых высот, и много будет соискателей на жизнь с нею. Но это как раз утяжеляет ее долю. Так что вот что я думаю. Разделить нужно социальное и глубинное. Глубинное пока не поменялось.